В этот день Джонсон, войдя к Стейну, застал его в весьма непринужденной позе. Откинувшись на высокую спинку удобного чиппендейловского кресла с круглыми ручками, Стейн лежал, вытянувшись во весь свой длинный рост и закинув ноги на громадный письменный стол красного дерева. На нем были превосходно сшитый твидовый костюм песочного цвета, кремовая сорочка и темно-оранжевый галстук. Время от времени он лениво стряхивал пепел с сигары, дымившейся у него в руке. Он просматривал отчет акционерной компании «Южноафриканские алмазы Копи де Бирс», компании, в делах которой он был непосредственно заинтересован. 20 акций, своевременно приобретенных им, давали ему ежегодно около 200 фунтов чистого дохода. У Стейна было длинное желтоватое лицо, нос крупный, с едва заметной горбинкой, пронзительные темные глаза под низким лбом, большой рот с припрятанной в уголках лукавой улыбкой и слегка выдающийся подбородок. «А, это вы!» — воскликнул он, когда Джонсон, тихонько постучавшись, вошел в кабинет. «Ну что у вас нового, господин благочестивый методист? Я, кстати, что-то читал сегодня утром по поводу вашего выступления в Стикни, по-моему». «А, вы про это!» — пробормотал Джонсон, в волнении застегивая пуговицы своего рабочего сюртука из черной шуршащей материи. Он был очень польщен тем, что Стейн обратил внимание на заметку. «У нас, знаете, вышел спор между священниками двух церквей нашего прихода, так вот мне пришлось их мирить. А потом меня попросили сказать речь. Но я и воспользовался случаем, прочел им маленькое нравоучение». И он, вспомнив об этом, гордо выпрямился и принял весьма внушительный вид. Стейн, конечно, сразу заметил это. «Вам бы, Джонсон, в парламенте выступать или в суде, шутливо сказал он. Но только я, знаете, посоветовал бы вам начать с парламента. Мы здесь без вас пока еще никак не управимся. Жалко вас отдавать в суд». И он, добродушно посмеиваясь, весьма дружелюбно посмотрел на Джонсона, а Джонсон весь просиял, довольный и растроганный.